И часто вот возникают, да, такие вопросы. То есть девушка увидела молодого человека, и она, у нее поперло, вот она начинает, и у молодых людей тоже так бывает. Начинает, то есть, сама себя накручивать. Причем там через 2 недели она уже его любит, хотя они еще ни разу не общаются. Я его не люблю, я хочу его вытащить с этого состояния. Потому что он действительно вечерами, я так понимаю, как бы вот мое ощущение, что просто посидя, как бы сижу, да, когда у тебя как бы нет там парня, да, то я вечерами чем буду с ним носить. Не, ну может у него парень есть, бог его знает. Да, может у него есть парень, ну не знаю. Просто я чем вечером занимаюсь? Я там обычно читаю, да, либо просматриваю какие-то материалы, почту смотрю свою. То есть я вижу, что он постоянно, ну не постоянно, но очень много времени он проводит за компьютером. Ну, я не знаю, мне тяжело сказать, потому что ты даешь достаточно мало информации, чтобы я понял, ну, за что его зацепить, потому что, понимаешь, деловое обсуждение, оно тут тоже палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, это вроде какой-никакой контакт, а с другой стороны, это вроде, получается, знаешь, ситуация там, боевой товарищ. Хорошо, а спать с боевым товарищем, ну, это да, как бы грех. Момент есть, если он когда экзамены задавал, там осталось у него маркетинг, по-моему. Я у него спросила, ну куда мы это дело будем вообще отмечать? Как-то ж человека надо же вытягивать, я же там сижу придумываю. Не то, что сижу придумываю, как бы мысль не появляется по этому поводу. И я ему предложила, говорю, ну это дело, когда будем обмывать. Сначала мне ничего не ответил, потом ну, как-то так отмазался, потом через несколько смс он мне написал, что занятие у меня начинается в ноябре, наверное, тогда я отметил. Ну, нормально. Какого года не написал? Нет. Так а что, жена не может быть боевым товарищем? А что, жена не может быть боевым товарищем? Ну, понимаете, здесь может быть, я немножко не про это. То есть... может сформироваться восприятие именно как коллеги. А там, ну, он же ее видел, интереса не проявил. То есть он как бы вытащился. А как правило, если сейчас Лена начнет активничать, то он как, чаще всего начнет съезжать. Я даже не думаю, я уверена, что он съедет. Я бы плюнул на это, блин, компьютерной слюной. Нет, понимаешь, ты сама. Нет, ну тебе ты их обсуждаешь, потому что тебе интересно, или потому. Тогда обсуждай. Если ты обсуждаешь для того, чтобы он сказал, о Господи, это единственная женщина, которая поняла, о чем я говорю. Там таких много. Ты же могут понять, о чем он говорит. Этот. То тогда это другой момент. А я не знаю, попробуй какое-то время помолчать. Вот, для начала. Ну, то есть я с ним сейчас общаюсь, а потом... А общаешься, да. Потом чикни меня на том. Потом просто появись, но ничего ему не пиши. Сильное молчание. Ну, потому что так ты уже пробовала, так не получается. Поэтому надо попробовать теперь по-другому. Ну, он меня интересует, чем я занимаюсь. Там, он же видит, что у меня там нет. Этот. Нишка мне поскидывал, потому что я развелись. Я у него сама спрашивала, что можно взять, почитать или посмотреть. Он такой немножко любит утопии. Что такое утопия? Ну, как все он мне сбросит в дивный новый мир. Я не очень соображаю, что такое утопия. Потом Оруэлл. Мир без продолжения. А? Оруэлл 84? Да. Вот он такие книги читает. А почему Павел Санаев. У него такие, на мой взгляд, какие-то все такие грустные произведения. Но ему нравится. Может, Эмма? Нет, он не знает. Вот здесь то, что мы видим, это мы видим сейчас что? М? Нет. Кажется, это она сама себе придумала динамо. Это вариант, который называется, то есть есть определенный образ. который Лена слепила сама себе. И которую взяла она и полюбила. Еще нет, но она идет по этому пути. Причем все в этом образе абсолютно придумано ей же самой. Идеальные. Наверное. Для нее. Кусается иногда. Ты думаешь, Лена? Руки не идеальные, у нее руки волосатые. Так все хорошо. Но это образ, понимаешь, он придуман тобой. От начала до конца практически. То есть он тебе дает вот этими своими вбросами, он тебе дает какой-то конструктор, который ты сама любишь. А сейчас ты его хочешь материализовать. А самое, знаешь, что интересное? Что образ, он всегда лучше, чем человек. Поэтому я не хочу как бы с ним общаться в сети, я хочу с ним общаться вживую. Потому что вживую одно общение, когда общаешься через сеть, это совсем не другое. Знаешь как, давай так, первый момент. Попробуй сейчас какое-то время помолчать, да, заинтересуется он или нет. А второй момент, напиши напрямую. А? Пригласить его в кино. Не, ну, знаешь как, это... Ну как, а если он не пойдет, то как вы будете общаться? Ну, да, там даже не в кино, то... Он скажет, что я эту книжку читаю. Этот... ты тогда скажи, что... Ой, что там... Я вот охладил уже к интернет-общению. Я сейчас как-то со всеми, с кем общалась в интернете, сейчас перезнакомилась вживую. Казались очень интересными. Предложи пообщаться вживую, что ты теряешь? Но мне кажется, понимаешь, чем дольше ты общаешься с образом, тем больше твой же образ тебя и динамит. Вот такой парадокс. Да. И поэтому мне не хочется. Вот я и думаю, то ли дальше общаться с ним в таком случае, то ли уже прекратить с ним общение, потому что это как бы не то, что навязчивость уже становится лично для меня. Если это становится навязчивостью, то знаешь как, ты или туда, или сюда. Вот туда-сюда не надо. Да. Доктор, вы или туда, или сюда. Да. Это вы меня бесите. Потому что... Поэтому, ну, здесь потенциально опасная ситуация. Ты фактически сама себя забудешь на ровном месте. И второй момент, понимаешь, вот если этот образ культивировать, то даже если ты с ним когда-то встретишься, то, поверь мне, ты будешь разочарован. Потому что вот, встречу, он мне сказал, что сейчас можно даже у людей спросить, что этот какой. Ну, то есть более клевого пацана в Ростове вообще тяжело себе представить, как ты описал. Социолог, диссертация, дура Гастоев, бизнес, 4 раза в неделю в Москву. Маслоу читает. Утопии. Надо пожить реально и посмотреть. Я то, знаете, это там как формула любви была, говорит. Да. Чего гоняться за каменным изваянием? Ну, там было каменное, здесь было виртуально. А на самом деле он также лежит, наверное, на диване, бросает носки. Не говорит спасибо. И все такое породило. На стол был такой момент. Он уже был, как он мне объяснил, что он все книжки в бумажном варианте выбрасывал. И я ему сказала, ну ты там не выбрасывай, потому что больше что-нибудь интересно будет. Можно я приеду, посмотрю, я же знаю, что у него квартира. Но он мне об этом не говорил, но я просто знаю через друзей, что это правда. Он мне сказал, что если что, я их привезу в офис, а там типа с Катей будете разбираться. Может, он с кем-то живет, но тут... Зачем это разбираться? Ну, то есть, знаешь, как там, мне нравится молодой человек или еще что-то. Ну, знаешь, как сделать один раз, да, там, какие-то телодвижения в сторону, 2 раза, 3. Ну, видишь, мы же не можем всем нравиться. Да. То есть, это ненормальная ситуация, если там... А, он мне еще сказал, что надо разобраться по своей жизни. Я хотела спросить насчет чего-то. Вообще, как бы, не задавать личные такие вопросы, потому что я уже поняла, что вот этот ежик там сразу шипы свои виды. И он сказал, что, может, не надо личных вопросов задавать, мне там надо в жизни разобраться. А ну тебе надо? Ну, это, пусть разбираются. Ну, ей-богу, вот, Лен, ты устроила себе виртуальный роман? На ровном месте, что с ним делать, непонятно. С идеальным образом. А? Идеальным. Ну, с образом, который она сама себе нарисовала. То есть он может, у него могут быть недостатки, но эти недостатки рисует их, уже она. Но я их не вижу. Недостатки, потому что он эфемерный. Хотела просто это бы поинтересоваться у вас. Ну это так, это простую я тупо поводу. Это уже недостаток. М? Что он эфемерный, да, это вот Андрей правильно говорит. Говорит, то, что его просто нет. Говорит, я люблю мужчину, да, такого большого, плечистого, да, 1,87 м, там, то. Но у него есть один недостаток какой, я его придумал. Его в природе нет. Ну, как сказать, для мужчины, с которым хочешь строить семью, это действительно недостаток. Я не хочу строить семью, пока у меня такое вообще желание сейчас строить семью вообще нет. Никакого. Лен. Не сейчас. Я поняла. Понятен смысл? Да. Ты знаешь как, сделай какую-то попытку, если он на нее не отреагирует, то и все. А второй момент, ты неправильно. Ты же сама начала заводиться, ты начала задавать вопросы такие, как его называют. Личного характера? Да. Еще вот, судя по тому, что ты про него рассказываешь, его можно поддеть, знаешь чем, если не восхищаться, а малость так легонечко покритиковать. Только легонечко. Я сейчас вспомнила просто диалог, почему я у него спросила, можно личные вопросы? Ну как, после знакомства, после реального, я у него спросила через Аську, можно тебе задам личный вопрос? Он мне сказал, что типа, а стоит ли вообще задавать такие вопросы? Ну я ему на это ответила, что мне ли показалось, или он как бы от жизни устал. Знаете, есть такое состояние, как бы есть состояние такое, ну, я просто по себе знаю, когда вот, ну, в какой-то определенной сфере добиваешься каких-то результатов, да, и тебе становится так, ну, скучно, уже неинтересно, хочется чем-то другим заняться. Ну, тесновато вот, именно в этом состоянии. И вот когда он пришел, я как-то так, ну, пообщавшись с ним, я поняла, что как бы у него есть такая как бы скука от жизни, которую он сейчас ведет. Он сказал, что да, вот у меня там надо в личной жизни порядок навести и моторчик чуть-чуть подсел. Вот это так, ты его спросил. Вопрос в чем? Я у него спросила, что мне показалось, или он действительно устал от, как бы у него такая усталость от своей жизни. Это я понял. Я имею в виду, ну что? А он мне ответил, что ему надо немножко в жизни лично разобраться, и у него немножко подсел мотор. Ну, хорошо. Что это есть у него, да, что он чуть-чуть как бы подустал. Что ему надо разобраться, как бы дела не закончены, ему нужно ориентироваться. Yeah. Yeah. Okay.